Как будто каменные стены разрывают замок. Мне запрещают пить и думать, даже падать на рог. Мои карманы проверяют, метан наводят в транс. И даже мамочкины фаны верят в стильный мой адванс. Но я работал над собой, прочитал курс NLP. Теперь я знаю, кто такой, несмотря на следы. И разве может быть тень страшнее кто-то другой? Избавь стала святыней, и стало пусто во мне. Невероятностный и погребенный я извне. Да я работал над собою, я сказал себе сиди. Теперь мне хочется такого, я забыл про следы. Я не умею так работать, покажи мне, как ты.